А в этот момент подошел Колин, тоже мокрый от пота, светлая рубашка помялась, и под мышками темнели большие круги. Он сегодня провел 5 заездов и выглядел осунувшимся и усталым. «Мэтт, с тобой все в порядке?» — резко спросил он. «Я так и знал», — сказал герцог. «Спасибо, все в порядке». Колин оглянулся на самолет Полиплейн, который еще ждал пассажиров. Кенни плохо, ему досталось. Он не хотел, чтобы кто-нибудь знал. Один из жокеев, который прилетел с ним в одном самолете, вернулся и рассказал нам. Кенни говорит, что ты спас его от судьбы, худшей, чем смерть или что-то в этом роде. «Что?» — удивился герцог. Колин объяснил, что произошло. Они оба подозрительно разглядывали меня. «Со мной все в порядке, я вполне могу вести самолет, если вас это беспокоит». «Ох, старина, конечно, это нас беспокоит». Колин сострил ироническую гримасу, усмехнулся, набрал побольше воздуха и полез в самолет, чтобы сесть рядом с Финеллой. Герцог подождал, пока я займу свое место, потом сел справа от меня. Мы сразу попали в плотные облака, которые тянулись к югу до самого Кембриджа, и герцог ничего не видел, кроме пропеллера. Наверное, поэтому он спросил, какая гарантия, что мы не столкнемся с другим самолетом. Гарантии не было, только вероятность. «Небо огромное», — объяснил я, — «и существуют строгие правила полетов в облаках. Столкновений практически не бывает». Он несколько расслабился, приняв более удобную позу и спокойно положив руки на подлокотники. «Как вы определяете, где мы находимся?» — спросил он. «Радио», — ответил я. «Передатчик Земли посылает радиосигнал. А если стрелка на приборе стоит в центре и показывает вниз, это означает, что мы летим прямо в Оттрингем, откуда приходит сигнал». «Необычайно интересно», — заметил он. На подновленном Чироке не было таких усовершенствований, как на взорванном. Там специальный прибор, принимавший радиосигнал, автоматически передавал его рулевому управлению. После встречи с типами, атаковавшими Кенни и Бейста, мне совсем не помешал бы такой прибор. «Как мы догадаемся, что подлетаем к Кембриджу?» — спросил герцог. «Стрелка вот на этом диске поменяет направление. Из положения прямо вверх перейдет в положение прямо вниз. Это будет означать, что мы проходим над передатчиком в Кембридже». «Чего только не придумают!» — воскликнул герцог. Мы подлетели к Кембриджу в сплошной облачности и приземлились под проливным дождем на мокрый гудрон. Я подогнал самолет поближе к зданию аэропорта, выключил мотор и откинул необычно тяжелую голову на спинку сиденья. «Рад, что не пропустил это», — герцог отстегнул спасательный пояс. «Раньше я всегда ездил только на машине. Энни убедила меня лететь. Только разочек», — сказала она. «Но с вами, друг мой, я полечу снова». «Очень рад, сэр». Он внимательно, добрым взглядом посмотрел на меня. «Когда приедете домой, Мэтью, сразу ложитесь в постель. Пусть ваша жена вам ее приготовит, теплую и уютную». «Да, сэр», — ответил я. «Хорошо, очень хорошо». Он кивнул и, открыв дверку, стал вылезать на крыло. «Вы покорили моего племянника, друг мой. А я уважаю мнение Мэтью. У него отличный нюх, он чувствует за милю, и хороших людей, и плохих». «Ваш племянник очень милый мальчик», — согласился я. «Мой наследник», — герцог расплылся в счастливой улыбке. Он легко спрыгнул с крыла и поспешил помочь Энни Вилларс надеть пальто. Без сомнения, это следовало бы сделать мне, но я сидел, не расстегнув ремень, чувствуя себя совершенно разбитым. Меньше всего мне хотелось двигаться, и мысль о перелете в облаках в Букингем, где не было хорошего маяка, который помог бы мне сесть, удручала как никогда. Пожалуй, лучше сделать круг и лететь через Лютенский комплекс. Там радар работает 24 часа, и сигнал поможет мне добраться домой. Я вздрогнул, вспомнив о вагончике.